Глава 12. Жизнь, достойная того, чтобы жить. Главный принцип. Успех – не конечная станция. Это образ жизни. Эрл Найтингейл любил повторять. Успех – это поступательное воплощение достойной мечты. Иными словами, успех не финишная ленточка, а постоянный рост, труд и целеустремленность. Подлинный успех измеряется не только деньгами и достижениями. Его дополнительные критерии – сила воздействия, самореализация и наследие, которое останется после вас. Это заключительная глава о том, что имеет настоящую ценность. О таком успехе, который останется в веках. Следуйте принципам этой аудиокниги, и вы не просто преуспеете. Вы проживете жизнь, о которой будут помнить. Что значит прожить жизнь со смыслом? Мы в большинстве своем плывем по течению, не задумываясь о том, живем ли полной жизнью или просто существуем. Следуем привычкам, гоняемся за развлечениями и спустя годы просыпаемся с вопросом, на что потратили свое бесценное время. Но смысл жизни не в том, чтобы каждый день выполнять одни и те же действия, доведенные до автоматизма. Надо жить осознанно, постоянно заниматься саморазвитием и стремиться оставить след в истории. Сосредоточитесь на выживании, и жизнь превратится в унылую череду обязанностей. Но если хотите обрести цель, бросайте себе вызовы, служите людям, жизнь заиграет новыми красками. Великие люди жили не ради комфорта и безопасности. Они жили ради великих целей. Хелен Келлер победила слепоту и глухоту и вдохновила миллионы. Леонардо да Винчи до последнего дня учился, искал ответы на загадки природы и творил. Нельсон Мандела прошел через многолетние испытания в борьбе за свободу. Никто из них не стал выбирать легкую дорогу. Но каждый прожил жизнь, достойную памяти потомков. Спросите себя, какую жизнь строите вы? Если в ней нет роста, цели и служения, пора менять курс. Ведь, в конце концов, самая большая трагедия — не провал, а осознание, что вы так и не жили по-настоящему. Четыре принципа жизни со смыслом. Прожить достойную жизнь непросто. Везение, богатство или слава — все это не главное, а главное — кем вы стали, как выросли духовно, что отдали и что оставили после себя. Эрл Найтингейл предупреждал: «Погонитесь только за деньгами и почестями, взберетесь на вершину лестницы и обнаружите, что она стояла не у той стены». Жизнь со смыслом держится на четырех незыблемых опорах. Предназначение – понять, зачем вы пришли в этот мир. Развитие – расширить границы своего «я». Вклад – отдавать больше, чем брать. Наследие – оставить то, что вас переживет. Запомните эти принципы и станете не просто успешными, а проживете осмысленную, наполненную жизнь. Первое. Предназначение. Понять, зачем вы пришли в этот мир. Многие из нас бредут по жизни, так и не найдя своего предназначения. Гонятся за деньгами, одобрением, сиюминутными удовольствиями, но ничто из этого не приносит настоящего удовлетворения. Жизнь без цели, как корабль без руля, дрейфует по воле ветра во власти внешних сил. Но стоит понять, в чем наше предназначение, и все меняется. Мы просыпаемся бодрыми, полными сил. Действия обретают смысл. Препятствия превращаются в увлекательные задачи. Предназначение – наш внутренний компас. Оно влияет на каждое решение, каждое усилие, каждую цель. Великие люди во все времена стремились не просто к богатству. У них были достойные цели в жизни. Мать Тереза посвятила жизнь беднякам не ради славы или денег. Она верила, это ее призвание. Стив Джобс создавал Apple не только для того, чтобы продавать компьютеры. Он мечтал оставить след во Вселенной. Уолт Дисней построил миллиардную империю не ради прибыли. Он мечтал дарить людям радость и волшебство. Спросите себя, что вас вдохновляет? Чем вы готовы заниматься даже бесплатно? Какой след в истории хотите оставить? Не знаете ответа? Ищите, пробуйте новое, испытывайте себя. Старайтесь отыскать то, что разжигает внутренний огонь. Найдете свое призвание, и жизнь уже никогда не будет прежней. Второе. Развитие. Расширить границы своего «я». Жизнь по инерции – жизнь впустую. Не растете – значит, умираете. У всех великих людей есть общая черта. Они никогда не переставали учиться. Леонардо да Винчи был гениальным художником, ученым, инженером и философом. И всю жизнь пытался постичь тайны природы. Бенджамин Франклин освоил десятки областей знаний, раз за разом находя для себя что-то кардинально новое. Сара Блейкли связывает свой успех с непрерывным обучением и самосовершенствованием. Рост — это не только навыки и интеллект. Это позитивные изменения в образе мыслей, характере и взглядах. Читайте ежедневно. Книги — кладезь мудрости в печатном виде. Изучайте их. Испытывайте себя. Беритесь за сложное. Общайтесь с выдающимися людьми. Вы — средняя арифметическая пяти человек, с которыми чаще всего контактируете. Так что выбирайте с умом. В тот момент, когда вы прекращаете расти, начинается угасание. Поэтому возьмите за правило совершенствоваться каждый день. Чем больше вы работаете над собой, тем интереснее становится ваша жизнь. Третье. Вклад. Отдавать больше, чем брать. Деньги с собой в могилу не заберешь. Трофеи, титулы и имущество тоже. После вас останется только то, что вы сделали для других. Самые счастливые и реализованные люди на планете – те, кто отдает. Они понимают, настоящий успех – не накопленное состояние, а то влияние, которое мы оказываем на окружающий мир. Эндрю Карнеги раздал свыше 90% состояния, финансируя библиотеки, университеты и научные центры. Чак Финни, миллиардер, еще при жизни пожертвовал все свое богатство, не афишируя благотворительность. Малала Юсуфзай посвятила жизнь образованию, расширению возможностей и защите прав девочек по всему миру. Если ваш успех служит только вам, это не настоящий успех. Как вы помогаете другим? Чем именно? Станьте наставником. Передавайте накопленные знания. Не жалейте для других времени, ресурсов, навыков. Богатство — это не только деньги, это ценность. Помогайте безвозмездно. Чем больше вы отдаете, тем больше жизнь вам возвращает. Истинное богатство измеряется не тем, что вы скопили, а тем, чем поделились. Четвертое. Наследие. Оставить то, что вас переживет. Что останется после вас в конце пути? Достойная жизнь — это то, что вы делаете здесь и сейчас, и то, что продолжит жить после вашего ухода. Эрл Найтингейл записал «Самый странный секрет» в 1956-м. Люди учатся по нему до сих пор. Томас Эдисон ушел из жизни в 1931-м. Его изобретения все еще освещают наш мир. Слова Майи Анджелу продолжают вдохновлять миллионы, хотя ее уже нет с нами. Наследие — это не только богатство или слава. Это след, который вы оставили, люди, которым помогли, и мудрость, которой поделились. Спросите себя, какие уроки я хочу передать потомкам? Какие мои дела останутся в памяти последующих поколений? Как сделать мир лучше? Чтобы оставить след в истории, не обязательно быть знаменитым. Каждый, кому вы помогли, на кого оказали влияние, каждый ваш вклад, все это становится частью вашего наследия. И в конечном счете только это имеет значение. И напоследок. Живите осознанно. Большинство дрейфует по жизни, так и не взяв штурвал в свои руки. Ждут подходящего момента, идеального шанса или помощи извне. Но жизнь не ждет, когда вы будете готовы. Успех — не случайность, как и счастье, самореализация или влияние. Достойная жизнь строится на осознанных действиях, на ежедневном выборе, становиться лучше, служить людям и создавать что-то значительное. Теперь у вас есть план. Основные принципы, изложенные в этой аудиокниге, проверены временем, они на века. Вы становитесь тем, о чем думаете. Берегите свои мысли. Цели задают направление жизни. Ставьте их перед собой и двигайтесь к ним, упорно и неустанно. Успех требует действий и настойчивости. Сделайте первый шаг, затем следующий. Служение людям ведет к процветанию. Отдавайте больше, чем получаете. Благодарность – путь к изобилию. Цените то, что имеете. Стремитесь к большему. Рост не прекращается никогда. Читайте, учитесь, испытывайте себя. Ваше наследие создается уже сегодня. Пусть каждый день будет прожит не зря. Эрл Найтингейл учил: не нужно быть идеальным и все знать наперед. Нужно просто начать. Решите сегодня, прямо сейчас, жить осознанно. Ведь самая большая трагедия — не провал. Самая большая трагедия — так и не начать жить по-настоящему.